Дэрион распахнул дверь и вышел на лестничную площадку, все еще не желая верить в произошедшее. «Кристаллин!» — крикнул он, но в ответ ему вторило лишь эхо. Крепость казалась абсолютно пустой. «Где этот ненормальный эльф, когда так нужен? Как его там? Элонар? Эльган? Тьфу ты! Эльдаган? Да, точно, именно так и зовут полуумного мага». Дэрион спустился в холл и прокричал его имя. Раз, второй, но ответом ему стала лишь тишина. «Может, девчонка ни в чем не виновата? Может, кража меча — дело рук эльфа?» Дэрион замечал недобрый взгляд волшебника. Понимал, что доверять ему нельзя. Но если ледяной клинок похитил Эльдаган, то почему не убил его, Дэриона? Почему оставил ему жизнь? Ведь должен был понимать, что в таком случае само существование Дэриона для него угроза. Воин ощутил, как душу захлестывает ярость, слепая ярость, застилающая глаза кровавой пеленой. «Эльдаган!» Едва тлевший огонь в камине вспыхнул ярко и торжественно, а спустя мгновение с наглой усмешкой из камина вышел темный эльф. Его тело было объято пламенем, но рыжие языки совсем не повредили одежду, а вскоре и вовсе угасли. Вот для чего магу такой огромный камин. Да это же самый настоящий портал. «Твои крики даже мертвых разбудят», — недовольно посетовал Эльдаган. «Мерзкий прихвостень тьмы!» — воин бросился к магу без лишних слов. Но он не успел сделать ни шагу. В лице чародея лишь на миг отразилось изумление, а потом глаза стали черными, и на губах появилась жестокая ухмылка. Движения рук противника казались столь быстрыми, что Дэрион не успел даже понять, что маг творит заклинание. За спиной эльфа словно разверзлась сама тьма, угрожая поглотить и взбешенного воина, и комнату, и саму башню. Время замерло. «Подумай еще раз, вояка, с кем ты говоришь?» — вкрадчиво посоветовал маг. «Тебе было мало провести в ледяных оковах целый год. Теперь ты хочешь познать нерушимые объятия мрака? Поверь, это тебе вряд ли понравится». «Ничтожный червь!» — ярился Дэрион, предпринимая очередную попытку вырваться из липкой паутины тьмы, окутавшей его. «Сделать хоть один шаг, приблизиться к тому, кто отобрал у него не просто меч, но и надежду на месть». Маг лишь хмыкнул и неодобрительно покачал головой. «Вот и что за радость быть добрым! Я его спас, обогрел, накормил, предоставил кров, а он на меня с кулаками кидается. Нет уж, терпеть подобных выходок я не намерен». Дэрион дернулся еще раз, но каждое движение давалось с огромным трудом, словно его поместили в кокон, сотканный из крепчайшей паутины. «Успокойся», — посоветовал маг и опустился в кресло у камина. «Как только успокоишься, заклинание рассыпется само». Эльф налил себе вина и, казалось, перестал обращать внимание на воина, погрузившись в свои мысли. Дэрион был в ярости. Он мечтал сломать шею этому выскочке, только бы подобраться к нему поближе, и тогда уже никакая магия не сможет его остановить. Очень медленно ему удалось освободить одну руку почти до плеча. Он даже сам не мог понять, как это вышло, но воспоминания о ледяном плене оказались слишком живы. Он не собирался сдаваться. Если бы Дэрион был магом, то смог бы увидеть, как под воздействием его мыслей тьму, удерживающую его, пронзили тонкие ледяные иглы, как рассыпались искрами белоснежные снежинки, расширяя нанесенные льдом повреждения, как неотвратимо холод начал побеждать мрак, и тот, терпя поражение, отступал. Через некоторое время воин уже мог пошевелиться. Потребовалось еще несколько мгновений, прежде чем он смог сделать шаг, намереваясь прикончить черного мага. Но стоило ему лишь подумать об этом, как глаза эльфа открылись, и тот пристально взглянул прямо в глаза Дэриона. «Как интересно!» — растягивая слова, произнес Эльдаган. Ты смог разрушить мое заклятие. Что же, возможно, твоя идея отомстить Хаулу все-таки сможет воплотиться в жизнь. Но перед тем, как я опять тебя скручу, будь так любезен, объясни мне словами, что вызвало такой гнев. «Он еще спрашивает!» — закричал Дэрион. Воин уже приблизился к эльфу, собираясь вцепиться тому в горло. «Он еще спрашивает!» — закричал Дэрион. Воин уже приблизился к эльфу, собираясь вцепиться тому в горло, но теперь силуэт мага немного померк. Его окутывал магический щит, созданный из частиц тьмы. Пробиться сквозь эту преграду было не под силу обычному человеку, да и необычному тоже. «Ты отнял у меня надежду на отмщение!» «Отнял надежду!» — на лице эльфа застыло изумление, а потом он опять улыбнулся, чем вызвал очередную вспышку ярости у воина. «Я могу отнять жизнь, лишь щелкнув пальцами, могу уничтожить твой разум, лишь посмотрев тебе в глаза». Могу отравить и покалечить, но к надеждам я не имею никакого отношения. Это не моя специализация. Что у тебя случилось, буйный? Девчонка отказалась греть твою постель? Так это точно претензии не ко мне. Дэриона возмутили подобные предположения мага настолько, что он даже забыл о том, что собирался сделать, и застыл на месте. «Что произошло?» – спрашиваю. От всей души, потешаясь над своим незадачливым убийцей, повторил вопрос маг. «Меч!» — выпалил Дэрион. «Верни меч! Без него мне не одолеть Хаула, да и месть не будет полной, если он не умрет от своей же магии». «Ну, начнем с того, что магия Хаула к мечу не имеет никакого отношения», — начал говорить эльф, но тут же прервал себя, едва осознал, в чем его обвиняют. «Меч пропал!» Эльф вскочил с кресла и нервно зашагал по просторному холлу. «Идиот!» — констатировал он. «Если бы я хотел отобрать у тебя этот клинок, то мог бы просто подождать, пока волки загрызут тебя и девчонку. Постоять в сторонке, послушать ваши предсмертные вопли, посмотреть на кровавое месиво и отыскать потом в куче выпущенных внутренностей, крошеве, костей и ошметках кожи то, что мне нужно. Не стоило напрягаться и спасать вас, да еще и девчонку лечить потом. Или опоить тебя вечером и спокойно забрать желаемое». Ярость исчезла. Жестокие, но без сомнения справедливые слова отрезвили воина. Действительно, с чего бы Эльдогану с ним возиться и церемониться, если ему был нужен именно меч? Служители тьмы предпочитают полагаться на свою магическую силу и темную богиню, а не совершать подобные глупости. Такие методы точно не в духе эльфа, и воин был вынужден это признать. «Но тогда что же выходит? Меч взяла Крис? Зачем он ей?» «Понял, болван!» — сверкая глазами, рявкнул эльф. «Садись, выпей и расскажи мне, мой доверчивый гость, кем была твоя спутница? Она же пропала вместе с клинком, я прав?» «Можешь не отвечать, сам знаю, что прав, больше некому». «Она сирота из Стейна». «Точно, тьма тебя забери, сирота!» Эльдоган рассмеялся. «Невиннее некуда, садись ты уже». Дэрион опустился в кресло, щит из мглы исчез, но убивать Эльдогана уже совсем не хотелось. Совершенно растерянный воин наблюдал, как эльф расхаживает по холу и ругается, на чем свет стоит. «Что со мной случилось? Прежде я никогда не делал поспешных выводов. Всегда был собран и внимателен, а теперь...» «Не делал? Как же? А кто бросился, сломя голову на ледяного колдуна? Кто схватился за его меч, не задумываясь о последствиях? Ведь даже ребенку понятно, что оружие мага никак не может быть обычным. Ошибка за ошибкой, самоуверенность и глупость, наивность и безумство». «Ты слышишь меня, герой?» — маг протянул ему бокал вина. «Ты смог меня опять удивить. Вчера после нашей беседы ты ушел отсюда с мечом и направился в комнату этой воровки, пытаясь, видимо, ее защитить от меня, хоть это и глупость неимоверная. Когда она меч у тебя выцарапала, кошка эта драная?» «Она очнулась», — пересказывал магу Дэрион события ночи. «Выпила воды, мы немного поговорили. Она сказала, что сирота и бежала от стражи, заблудилась и наткнулась на меня». «О, святая наивность! Ты ее оружие видел, вояка? Тебе же положено разбираться в таких вещах. Откуда у бродяжки и сироты такие ножички? Откуда навыки такие? Неужели не возникло никаких сомнений в ее словах?» «Я...» — мужчина запнулся. «Я хотел ей поверить. Что ты хочешь от меня, темный маг? Я провел во льдах, по твоим же словам, целый год. Она была первым человеком, которого я увидел. Она освободила меня из ледяного плена. Я хотел верить ей и поверил». «Болван!» — разочарованно всплеснул руками Эльдоган. «Хотя не думаю, что в этом твоей вины больше, чем моей. Тоже хорош. Знал же, кто она, и все равно позволил тебе находиться рядом с ней. Нужно было сразу ее запереть. Но я даже представить себе не мог, что ей твой меч нужен. Я думал, ее за хаулом послали. Развлечься хотел, наблюдая за попытками этой бестии его прикончить». «Ты знаешь, кто она?» Руки Дэриона сжались в кулаки. «Куда она пошла? А куда ей еще идти? В храм потащилась. Вместе с твоим мечом. Раздери ее, зверь!» «В какой храм?» — сжимая зубы, уточнил воин. «В храм судьбы, конечно. Она же одна из них, видимо, ассасин». «Ассасин?» — повторил мужчина, вспоминая обрывочные видения боя девушки с волками. Точные движения, рассчитанные удары, ловкие уходы. Он же видел это все. Почему не обратил внимания на то, что обладать такой техникой не может обычная бродяжка? «Хорошо, что я камушек ее стащил, пока она без сознания была. Так ей путь не покажется легким». «Какой камушек?» Дэрион понимал, что окончательно потерял нить их беседы. «Я-то его просто изучить хотел. Часто ли такие вещицы в руки попадаются? А вон оно, как получилось. Надеюсь, эта девчонка схватится все-таки за рукоять твоего меча и познает его силу, когда расстанется с собственной душой», — зло проговорил эльф. «Я никому бы этого не пожелал», — опустив взгляд, проговорил Дэрион. «Я смогу вернуть меч». «Конечно, сможешь», — процедил сквозь зубы маг. «Этот меч предназначен тебе. Он выбрал тебя. Не знаю уж с какой целью, но ты с ним единое целое». «Значит, мне нужно отправиться на поиски», — решительно заявил воин. «Вперед!» — насмешливо произнес эльф. «Перед тобой весь мир. Никто не знает, где скрыт храм судьбы, даже я. Настоятель спрятал свой оплот очень надежно. Где ты собираешься ее искать?» «И что ты предлагаешь?» — усомнился в верности своего решения Дэрион. «Поверь», — задумчиво произнес эльф, — «меч вернется к тебе. Я сплету поисковое заклинание, и оно покажет, где воровка. Но чутье подсказывает мне, что есть куда более заинтересованные лица, которые попытаются устроить так, чтобы ты не воссоединился с этим оружием». «Боги?» — догадался воин. «Уж кто-то из них обязательно вмешается», — подтвердил его догадку эльф. «Понять бы еще, зачем им это? Чтобы ты не смог отомстить? И их не волнуют твои оскорбленные чувства. У них всегда свои планы». «Ну, не буду же я сидеть и ждать, пока твое заклинание найдет меч». «Конечно, нет», — опять насмешливо проговорил Эльдоган. «Смысл сидеть и терять драгоценное время? Смертные подобны слепым червям. Им не дано увидеть ни света, ни тьмы. Вы обречены на вечное непонимание и беспрекословное подчинение и лишены даже возможности осознать это. Ты хотел наведаться домой? Вот и отправляйся. Проведаешь бывшую возлюбленную, лучшего друга. Может быть, именно это и станет началом твоего прозрения, Дэрион». Мак опустился в кресло и устремил взгляд на огонь. «Ты вчера сказал одну фразу, Мак. Она не выходит у меня из головы», — признался воин. «Ты сказал, что мы игрушки». Эльф уже не смотрел в огонь, Глаза его были закрыты, казалось, что он сейчас уснет. «И что же тебя смущает, мой вспыльчивый друг?» «Все это похоже на полный бред. Боги добры, они создали Терн, создали нас. Тебе бы в последователи Белигмы податься и там проповеди читать, а не мечом на ратных полях размахивать», — тихо проговорил эльф. «Так было, но больше этого нет. Что-то изменилось в богах, в нас, в мире. Я все еще ищу ответы, но суть пока что ускользает от меня. Однажды я пойму, в чем причина таких изменений. Но боюсь, когда мне откроется истина, мне уже будет не до тебя, и делиться ею я не стану». «Ты сумасшедший маг», — подвел итог воин. «Есть немного», — хмыкнул эльф. «Но, как бы там ни было, я благодарен тебе за помощь». «Не стоит», — отмахнулся Эльдоган. «Я лишь играю свою роль в этой безумной пьесе и порой даже не понимаю, кто дергает за ниточки, побуждающие меня к действию. Как и ты, вояка, тебе лучше отдохнуть. Путь отнимет много времени и сил». «Так перенеси меня, ты же можешь». «Могу», — согласился маг, — «но не буду. Не хочу лишать тебя удовольствия от созерцания просторов твоей дорогой империи. Короткий путь не всегда самый верный. Прими это как данность. Оружие я тебе достану, коня дам, деньгами и провизией снабжу. Ну, а все остальное зависит лишь от тебя. Без меча тебе к хаулу соваться не стоит. Так что наслаждайся небольшой передышкой. Девчонка необдуманно дала тебе время вернуться в нормальную форму, используя его с умом. Кто знает, что случится, когда меч снова окажется в твоих руках». Дэрион решил последовать совету мага и использовать вынужденную передышку для восстановления сил и встречи с близкими и друзьями. Он уже покинул залу, оставив эльфа в одиночестве, и потому не услышал, как, глядя ему в спину, маг грустно прошептал: «Одно неоспоримо, когда меч вернется к тебе, запустится цепь событий, которые неизбежно приведут к твоей смерти, вояка, и, возможно, к моему возвышению, но сейчас мое место здесь, пока что».